по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? И вот кто-то нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня три вопроса, если можно. Да, только вот представьтесь, пожалуйста. Светлана, вот у меня первый вопрос такой. Вот слова «целый» и «цельный». Ну, в общем-то, разница понятна. Цельное молоко и целое яблоко. Насколько я понимаю, здесь разница во внутренней, если не нарушена внутренняя структура или внешняя. Если внутренняя, то цельное, а внешняя – целое. Но есть ведь такие слова, как целостность и цельность. Вот где можно, где они синонимы? Где можно сказать целый или цельный, и целостность и цельность? Интуитивно понимаешь, но где нет различия, в каких ситуациях нет различия? И вопрос. Вот я понимаю различия. Есть туристский, есть туристический. Туристский относится к туристу, а туристический к туризму как отрасли. Но я встречала надписи и туристское агентство, и туристическое агентство. Может быть, сейчас нет разницы. И можно ли с таким же подходом подойти к таким словам, как механический и механистический? Ну, понятно, что механический это, ну, имеет отношение к механике, как к части физики. Ну, там механическое пианино, но механические и движения тоже. А есть еще и вроде как и механично, я слышала, и механистически. А если это к механизмам относится? Вот можно ли к этому подойти с такой же позиции, как туристский и туристический? Скажите, пожалуйста. Светлана, спасибо за вопросы. По поводу первого вопроса, если я правильно понял, вас интересует, существует ли ситуация, когда целый и цельный, во-первых, целостность и цельность, во-вторых, превращаются в пары синонимов и, соответственно, исчезают различия. Мне приходит на память строчка «цельный день жену ласкал». Это у Достоевского, если я не ошибаюсь. У Достоевского, по-моему, в «Преступлении и наказании». Во-первых, это просторечие. Вот такие ситуации могут возникать в просторечии, когда человек, в общем, не отдает себе отчета в том, что между словами «целый» и «цельный» действительно есть та разница, которую вы, кстати, очень и очень удачно объяснили. Между словами «целостный» и «цельный» тоже целостность и цельность тоже существует различие, ну, хотя бы потому, что они образованы от разных прилагательных, от прилагательного «цельный» с одной стороны, от прилагательного «целостный» с другой стороны. Мне близок такой раздел лингвистики, который называется лингвистика текста. В лингвистике текста, которая сейчас, ну, в общем, совсем не так активно развивается, как это было 2-3 десятилетия назад, некоторое время очень серьезно обсуждался вопрос о том, как следует различать понятие цельности текста и целостности текста. Предлагались разные решения, но я вам должен честно сказать, что эти решения общепринятыми так и не стали. И поэтому сегодня одни говорят о цельности, другие говорят о целостности, подразумевая приблизительно одно и то же. Я повторяю, я имею в виду отсутствие общепринятых решений. Это не значит, что каких-то решений, которые разводят эти слова по значению, не существует. К чему я клоню, вы, я думаю, уже, в общем, догадываетесь. Между парами целый и цельный с одной стороны и цельность и целостность с другой стороны, есть некоторое различие. То, что целый и цельный – это все-таки разные вещи, вы объяснили лучше, чем это смог бы сделать я. То, что цельность и целостность – это, по сути, одно и то же, хотя и образовано от разных прилагательных, я надеюсь, я это тоже объяснил. Так что для второй пары действительно существуют ситуации, и их много, когда эти слова фактически являются синонимами, а для первой пары нет. Что же касается различий между механическим и механистическим, видите ли, Светлана, я вполне верю в то, что на вывесках можно прочитать в одном случае туристское агентство, в других случаях туристическое агентство. Но первый вариант просто неверен, потому что туристическое агентство – это агентство, которое занимается организацией туризма, а не туристов. Поэтому оно должно называться именно туристическое, а не туристское. Понятно, что туристский, туристический – это паронимы, слова очень близкие по звучанию, однокоренные, со сходными суффиксами, и, конечно, они смешиваются по значению, но на самом деле они различны. Еще более очевидно различие между словами в паре «механический» и «механистический». Отчего образовано механически, понятно. Отчего образовано механистически, ну, можно предположить, что от слова «механизм». Но, тем не менее, употребляется это слово тогда, когда речь идет о таком подходе к какому-либо явлению, который игнорирует детали, игнорирует частности, игнорирует то, что может быть связано с образной стороной вещей, с эмоциональным восприятием вещей. Вот такой подход называют механистическим. Это уже само собой автоматически означает, что у слова «механистический» значительно более узкая сфера употребления. И уже это... Я имею в виду еще и то, к чему применяются эти прилагательные, их, конечно, довольно существенно различает. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Евгения Николаевна. Здравствуйте. Санкт-Петербург. Я хотела бы спросить у уважаемого Михаила Яковлевича отличие одинаковых слов. Идея и мысль, и во втором случае интеллект и разум. Спасибо. Евгения Николаевна, конечно, мы с вами говорим о словах, которые близки по смыслу. В особенности это касается второй пары слов «интеллект» и «разум». В общем, я бы сказал, что «интеллект» и «разум» — это синонимы, только одно слово славянское — «разум», второе, естественно, заимствованное. Что касается идеи и мысли, ну, во-первых, здесь точно такое же соотношение. Идея — слово греческого происхождения, мысль — слово славянского происхождения. Но думаю, что идея и мысль отстоят друг от друга несколько дальше, нежели интеллект и разум. Поскольку, когда мы говорим об идее, мы подразумеваем обычно все-таки более широкую, более всеохватную мысль, нежели то, что мы обозначаем слово «мысль». Можно сказать, в основу такой-то теоретической концепции положена мысль о том-то и о том-то. Но лучше сказать, если мы говорим именно о теоретической концепции, обнимающей какой-то довольно значительный пласт действительности или значительный пласт культуры, лучше сказать, что в основе теоретической концепции лежит такая-то идея или совокупность таких-то идей, а не мыслей. Не случайно, когда наши грамматисты размышляли над тем, как определить предложение, они связывали предложение с мыслью, но не с идеей. Помните, в школе, Евгения Николаевна, наверное, вы тоже учили, что предложение — это такая группа слов, ну, грамматически организованная, понятно, которая выражает относительно законченную мысль. Никто при этом не пользовался словом «идея» и не говорил, что предложение выражает, пусть и относительно законченную, но идею. Так что у слова «идея» значение более широкое, всеохватное, нежели у слова «мысль». Я бы вот так обозначил. А как это по-русски? Галина Николаевна спрашивает, вот почему слово «акции» в таких разных смыслах? Акции в магазинах, бессмертный полк, тотальный диктант – все это акции. Как это так может быть? Слово «акция» заимствованное. Во всех этих случаях оно употребляется в таком трудноформулируемом значении, некоторая совокупность действий, которая, как правило, предполагает довольно значительное количество участников, нацелена на достижение какой-то определенной цели. Я бы разделил два значения слова «акция» вот в этих словосочетаниях. Одно — это то, что вот мы называем акциями в магазинах. По сути дела, это какая-то совокупность действий, которая нацелена на привлечение как можно большего количества покупателей. С этой целью магазины предпринимают ряд шагов. Я сейчас не стану их перечислять, представлять. Надеюсь, что в магазины ходят все, и все примерно представляют себе, чем являются вот эти самые акции. Это одна история. Вторая история – это вот общественные, значимые общественные деяния, которые, как правило, требуют очень сложной, очень хлопотной организации. В этом смысле таким значимым общественным деянием являются шествия. Не менее значимым общественным деянием является тотальный диктант. И вот и то, и другое – это тоже акции. Достаточно заглянуть в словари, ну, например, словари иностранных слов, в толковые словари русского языка, чтобы увидеть, что у слова «акция» есть разные значения. Конечно, мы с вами сейчас перечислили далеко не все. И, тем не менее, у этих значений есть какой-то общий знаменатель. Этот знаменатель сводится к тому, что слово «акция» в переводе означает «действие», «action». И слово это интернациональное, оно восходит к латинскому глаголу «agire». Так что все-таки вот этот общий знаменатель, эта идея действия, которая обрастает уже затем разными дополнительными акцентами, вот она и дает в этих разных сочетаниях оттенков несколько разные значения. Как это по-русски? Да, что вы нас еще спросите по телефону? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы очень хотела получить ответ на один вопрос. В русском языке есть слова, которые заканчиваются на «и» и «е». Но в литературной речи, в поэтической, допустим, в разговорной, разрешено сокращение этих слов до мягкого знака «и». Например, «сияние», «сиянье». Как такие слова спрягаются в предложенном падеже? Допустим, в лунном сиянии «и» ночь серебрится. По-моему, очевидно, что в лунном сиянии «и» тоже будет буква «е». Но почему-то сейчас практически везде пишется буква «е» в лунном сиянии «е». То есть они склоняются так, как если бы это было слово «бездорожье», которое в своей словарной форме не имеет вот этого окончания «ие». А, по-моему, это нарушение связи слов в предложении. Просто оставьте время ответить, пожалуйста. Но нарушения связи слов в предложении здесь нет, и ошибки здесь тоже нет. То, что совпадает с тем, как выглядит бездорожье в этой форме, естественно. Дело в том, что если мы не заменяем «и» мягким знаком, у нас, соответственно, сияние в предложном падеже пишется с двумя «и» на конце, в сиянии. Но как только у нас получается мягкий знак «е», то возникает несколько иная история. Правило, согласно которому слова, заканчивающиеся на «ие» в начальной форме, в предложном падеже имеют на конце «ии», на слова, которые оканчиваются в начальной форме на мягкий знак «е», не распространяется. И здесь, в предложном падеже, должна писаться буква «е». Этому правилу не подчинялись и не могли подчиняться многочисленные русские поэты, писавшие в XIX веке, в начале XX века, и поэтому мы можем прочитать у них «в сиянии» предложный падеж и на конце мягкий знак «и». Для публикации оригиналов поэтических текстов той поры это считается допустимым, но и только. Ну а сегодня спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!